Глава 8. Странная все-таки вещь интуиция. И отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно. Агата Кристи. Каникулы промелькнули как один день. Собственно, у меня каникулы не было. Одержимая мыслью забыть о государственности как о страшном сне, я таскалась с учебником даже в столовую и на конюшню. И вот сегодня, 11 января, в четверг, занятия начались снова. С утра нам предстояло идти в новый класс, а после четвертого урока при помощи неведомой силы, именуемой Шоном, перенестись в Лоран на первый в нашей жизни совет лордов. С вечера я сама пристала к Асу. «Как мне одеться?» «Мы прибудем с занятий. А совет — это не светский раут или бал, а деловая встреча. То есть уместны будут те же костюмы, что мы надевали на экзамен. Во всяком случае, в грязь лицом не ударим. А дальше поглядим, что носят остальные». Кстати, о Лоране. Шон передал привет от леди Астер. Та сожалела, что дела не позволили выкроить время и заскочить к нам в гости, посмотреть на прибои и волну. Похоже, не только у нас зоопарка. Утром нас ждало два сюрприза. На первый я напоролась в столовой, куда мы с Бри прибежали последними, обсуждая на ходу, как нам лучше сесть в классе. Мы с ней за одной партой, а парни за другой, или же каждый со своим женихом, потому что они знают лучше и умеют подсказывать. И вообще, приятно. Я, как и на экзамене, была в кобальтовой тунике с белой нижней рубахой, от которой виднелись воротничок и края манжет, в синих штанах и с привычно подвернутыми, как у мальчишки, волосами. Вероятно, последнее и стало причиной недоразумения. Не успели мы, влекомые запахом яичницы, ввалиться в дверь, как послышалось чье-то «Вот она!» И нам наперерез бросился незнакомый темноволосый парень. Точнее говоря, бросился он на колени на пол, бухнулся перед Бри и патетично возвестил на всю трапезную. «Герцогиня, я здесь, чтобы служить вам!» Трапезная дружно выпучила глаза, замерев с недонесенными до ртов ложками. Бри от неожиданности взвизгнула и шарахнулась, пытаясь спрятаться за меня. Ас от стола выдал «Краш-фэк» и стал подниматься с места. В наступившей тишине все уставились на нас троих, застывшую в неловкой позе с открытым ртом меня, хлопающую глазами из-за моей спины Бри и психованного придурка на полу. Блин, откуда взялся этот идиот? И что делать-то? Единственным, что пришло мне в голову, было накинуть на ненормального, бесноватого драконье заклинание тишины, пока тот не ляпнул еще что-нибудь занимательное. Я сообразила вовремя. Шатен повернулся вслед за Бри, перевел взгляд на меня, точнее, на мою руку с перстнем, украшенным синим радужным алмазом, и вперился мне в лицо. Рот открывался и закрывался, как у выточенного из воды карпа. Но, слава богам и Шону, оттуда не доносилось ни звука. Подоспевшие Ас с Кираном подхватили готового служить под локти и ловко вынесли в дверь. Мы с Бри и Заком затрусили следом. Рыжик остался за столом сторожить места и тарелки. И куда они его волокут? Оказалось, в темный угол рядом с прачечной. Причем парень, судя по мимике, жестикуляции и дрыгающим ногам, пытался голосить и вырываться. «Ну, Тим, что будешь делать с верноподданным?» — прищурился на меня Ас. Я уставилась на психа, из-за которого мне светило остаться без яичницы. Сдернула заклинание. «Вы смеете?» — донеслось из угла. «Ты кто?» — Кир ткнул пальцем в черный бархат камзола, украшенного золотым шитьем. Парень поднес руку к горлу, попытался откашляться. Похоже, так орал, что охрип, бедняга. «Я Кайри Стер Кайерт. Перевелся сюда из школы в Синтани. Приехал сегодня утром. Вы чего на меня набросились?» «Того! Совсем не соображаешь, что творишь!» — отозвался Кир. «Я Киран Тер Майерти». Остальные ткнул пальцем. «Тим, Брита, Аскани, Зак. Мы друзья. И кроме нашей компании и учителей тут в школе, никто не знает о статусе Тим. Она не хочет, чтоб учебе не мешало и разные дураки не приставали. Понятно? А ты тут со своими инициативами». Я смотрела на Шатена, явно огорченного неудачей, и пыталась сообразить. «Кайрт, Кайрт, где-то я это уже слышала». Взглянула на Аса. Тот чуть кивнул, но промолчал. Похоже, знает, но дает вспомнить мне самой. «О, вот!» Темноволосый лорд с короткой бородкой, сидевший на нашей стороне стола во время последнего визита в замок Сайгирн. Тот, который задал вопрос леди Астер о том, сколько звезд на небе. И если это сын, значит, отец или мать тоже обладают даром. И это само по себе причина, чтобы поддерживать императрицу, а не лорда Бараку. «Молодец! Верный анализ!» — кивнул Ас. «Я видела твоего отца в замке Сайгирн. Он смелый и достойный человек», — произнесла я. Парень казался неплохим и, очевидно, расстроился. Хотелось его как-то поддержать. «Ты в каком будешь классе?» «В вашем, леди, во втором. И можете звать меня просто Каем. Но тот лорд Каэрт мне не отец, а дядя. Я старший сын его младшего брата. Кай, с этого семестра мы с Асканей переводимся в третий класс. Перескакиваем через год. Осталось доздать только историю с государственностью. Так что учиться вместе не получится. И скажу сразу еще одно». Пристально посмотрела в зеленые глаза преданно глядящего на меня Шатена. А потом сделала шаг к Касу и взяла того за руку. «Аскани и Рату Терансаби не только мой троюродный брат, но и жених. Я дала ему слово и ношу его кольцо. А сейчас пойдемте есть, а то останемся до обеда голодными». Ас расцвел, Кир вздохнул. А вот реакция Кая мне не очень понравилась. В ауре мелькнуло что-то темное. Может, разочарование, а может, что и похуже. В классе Рос посадил нас с Асом вместе, за привычную вторую парту. Двух парней пришлось переместить назад, но директор сразу снял все возражения и всплеск недовольства, подмигнув остальным. «Эту пару лучше держать на виду!» Адепты засмеялись. «Похоже, нас примут нормально. Потом надо попросить Бри зарисовать, где кто сидит, и подписать имена. А то к половине народа не знаю, как обращаться. Неудобно». Второй сюрприз ждал нас на рунах, когда со звонком в класс вошло нечто. То самое белокуро-изысканное эльфийское узкоплечие, которое пытало меня на экзамене по магическому законодательству. Ас рядом икнул. Наверное, ему тоже от этого дива досталось. Я просто невежливо вытаращилась и приоткрыла рот. «Это как? Это кто? Познакомимся?» «Меня зовут лорд Танши Алшурак. Я подданный Тершеранта и ваш новый наставник по грамматике и рунам». Оглянулась на Бри с Заком, сидевших за третьей партой в соседнем ряду. «Ага, у этих тоже челюсти отвисли!» «Вот это дракон и мастер боевой драконьей магии, который в одиночку обеспечит охрану Серебряного Нарвала от викингов, орков и прочих напастей?» В этом семестре мы занимаемся драконьим. Сначала проведем небольшой контрольный диктант. Я оценю ваши знания. А на следующем занятии протестируем артикуляцию. С задней парты донесся стон. К четвертому уроку физики я поняла, что самый умный в классе, сидевший за первой партой, русоволосый круглолицый Сайрат Тер Варин. Все звали его почему-то не по имени, а по фамилии Варин. Иллюзия... Заурядной внешности невысокого полноватого крепыша пропадала, стоило посмотреть в серьезные серые глаза. И в драконьем он кумекал лучше нас с Сасом вместе взятых, хотя у него самого фиолетовых всполохов в ауре я не разглядела. Кстати, вот могу поспорить, что Варин сам уже видит ауры. Заводилой оказался сидевший за спиной Зака с Бри черноволосый Ярути Йор Рис. Все уроки он хитро щурился на нас карими глазами, прикидывал, наверное, чего ждать от новеньких. На переменах вокруг Ярути толпился народ, и из этой кучки неслись взрывы хохота. «Не злой, но подколки могут быть», — прокомментировал Ас. Девчонок, кроме меня и Бри, было три. Всех я знала в лицо и со всеми вроде бы ладила. Правда, в именах уверена не была, пока на первой перемене Бри, взяв меня за руку, не потащила знакомиться. Симпатичную круглолицую блондинку с челкой до глаз и прямыми соломенными волосами звали Дайрой. Бри тут же зашипела мне в ухо, что по ней второй год сохнет Варин. Марианта, мелкая, лишь чуть выше меня самой черненькая, смуглокожая хохотушка, совсем не похожая на северянку, подошла к нам сама. Улыбнулась. «Если Ярути достанет, скажи мне. Вместе управимся». «И не удивляйся. У меня мама с юга». «От нее кожа смуглая, рост маленький, зато язык острый». Марианта мне понравилась. Последней была Сапелия Йор Падрис, смущенно просившая всех звать ее просто Лией. Оказалось, в ее родной деревне жил старенький священник храма. Он и нарекал младенцев, причем как в голову взбредет. Однажды, после того, как шедший в ненастье в дом на выселках священник поскользнулся и плюхнулся в канаву, он чуть не назвал младенца спотыкачем. Родители еле уговорили переименовать новорожденного в честь дедушки Карпычем. «Поменяй «П» на «Р», будет красиво», — посоветовала я. «А что, запретов на такое не было? Ну не ехать же в академию с Апелией!» С четвертого урока физики мы вылетели галопом. Сумки с учебниками бросили на Зака с Бри. Те, проникшись важностью происходящего, обещали оттащить их домой. Как велел Шон, я схватилась за амулет и позвала. «Шон, это Тим. Дуйте в музей. Прихвачу вас оттуда. Времени в обрез». Держась за руки, через ступеньку полетели вниз по лестнице. Скатившись, повернули направо к горгульям в гости. Шон уже ждал у открытого портала. Никакого зала прибытия при совете магов. Некогда в каретах раскатывать. Сейчас прямо во дворец. К следующему разу подумаю, как сделать, чтобы сами могли добираться. Не договорив, Шон схватил нас обоих за руки и дернул к порталу. Через секунду мы оказались в темном, тесном тупике, в дальнем углу которого красовались ведро со шваброй. «Хорошее место, тут ни на кого не налетишь», — прокомментировал Шон. «Я иду с вами, у меня там свой интерес». И все просто. Представились, тихо сели и слушаете, как дела делаются. Выступлений или озарений от вас пока никто не ждет. Закончится заседание, отправлю домой. Все ясно. Вроде не страшно. По пути мы узнали, что в принципе у Совета Лордов в городе есть свое здание недалеко от ратуши. Но рабочие встречи удобнее проводить во дворце, не тратя время на катание по Лорану. А тот особняк используется для торжественных заседаний. Но это бывает нечасто. Так, пару раз в год для показухи. Возложение Шона государственные дела выглядели проще рецепта орехового пирога. «Угу! А теперь представьте, как этот ореховый пирог, то есть годовой бюджет, делят!» — усмехнулся маг. Ас весело взглянул на Шона. Похоже, он знал, в чем соль шутки. Мы еле успевали за несущимся впереди Шоном. Тот коротко кивал большинству встречавшихся нам лордов и леди. Сначала я пыталась запоминать переходы и повороты, потом бросила это дело как безнадежное. Мы поднялись на два этажа по боковой лестнице с узкими стрельчатыми окнами, промчались по недлинному коридору с паркетным полом и белым сводчатым потолком, повернули. И, наконец, Шон распахнул перед нами двойные темные створки высоких дверей. Тут обычно и собираемся. Выбирайте место, садитесь, слушайте. Комната слегка напоминала ту, в которой мы побывали месяц назад, когда Барака, прикрываясь фальшивым наследником, пытался захватить власть в герцогстве Сайгирн. Просторная, с обшитыми темным дубом стенами, высоким потолком. На стенах портреты бородатых лордов в латах и леди в платьях со смешными воротниками, подпирающими щеки. В дальней части комнаты огромный камин с ярко пылающим огнем. Пол покрыт большим ковром с батальной сценой, целиком разглядеть которую мешал стоящий посредине овальный стол из темного полированного дерева с обитыми синим бархатом креслами вокруг. На взгляд удобные, с мягкими подлокотниками, штук 30. Сейчас было занято примерно 2/3 мест. «Шон, нам куда?» «Да куда хотите», — пожал плечами опекун и уже вслух сообщил присутствующим. «Представляю новеньких. Герцогиня Сайгирн, лорд Ансаби. С сегодняшнего дня по распоряжению императрицы присутствует на заседаниях советов. Да, я их опекун от короны». Лица высоких лордов повернулись к нам. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Веду себя, как леди Астер. На лице нейтрально приветливое выражение. Спина прямая, никакой суеты. Поклон учтив, но не слишком глубок. Приветствие равных. «Молодец! Так и держись!» Голос Аса был совершенно спокоен. Наконец, сидящий в дальней части стола широкоплечий белокурый мужчина средних лет улыбнулся. «Добро пожаловать, северные герцоги!» «Герцог Тройлен Тер-Саргайл, глава Совета Лордов», — подсказал Ас. «Благодарю вас, лорд Саргайл», — постаралась я скопировать интонации леди Астер. «Садитесь, слушайте. Итак, первый вопрос», — обратился лорд Саргайл к остальным заседающим. «Запретные горы. Опять участились нападения волков и волкодлаков на близлежащие деревни. Предлагаю увеличить число драконьих патрулей в 1,5 раза и попросить лорда Ранкарра устроит студентам Красной Башни охоту. Пусть будет и практикум, и польза. Кто за? Все? Хорошо. Да, семьям, у которых задрали скот, выдать по 20 золотых от короны. На пару молочных коров хватит, а впредь будут хлева прочнее строить. Леса в тех местах достаточно. Кто за? Хорошо, тогда дальше. Мы слушали о борьбе с лавинами на перевалах в средней части Гномьих гор. Потом были разобраны две запутанные земельные тяжбы. Одно дело казалось совершенно головоломным, потому что обе семьи за последние пару веков переплелись корнями, ветвями и по три раза переженились самым затейливым образом. Понять, какое право на спорный надел имеет двоюродный внучатый племянник первоначального владельца, женившийся на троюродной свояченице сводного брата, все того же владельца, смогли бы только гномы. У тех в кланах встречалось родство и по заковыристей. Встал вопрос контрабанды на границе с зарифами. Те наладились выращивать у себя в предгорьях мак и готовы были продавать опий любому пожелавшему заплатить. При этом имперские порядки и законы торговцев совершенно не волновали. Лорды решили, что пара драконьих патрулей на проблемном участке и несколько выжженных полей и черных костров из запрещенного товара помогут изменить положение дел. Вопросы решались быстро. «А ты как думала? Прежде чем вынести их сюда, с документами работает секретариат и юристы. Разбирают все досконально, проверяют данные, законность решений. Потому и идет все споро, и осечек практически нет. По ходу дела я узнала, где находится герцогство Шона. Оказалось, на западной границе империи, далеко от нас. Упоминалась какая-то незамерзающая из-за быстрого течения река Лерея, из-за использования которой возник спор. Лесорубы из герцогства Дейл сплавляли по Лерее к верфям Белого Бивня корабельный лес, а рыбаки какого-то находящегося ниже по течению лорда Варанда решили, что плоты пугают рыбу, и поэтому надо взимать с плотогонов плату за проход по реке. Сплавщики возразили, что река – это свободная дорога для всех, что плавают они по стремнине, где никто не нерестится, и сетей в здравом уме никто там тоже не ставит. Рыболовы при поддержке своего лорда заявили, что рыбы стало меньше, и пусть кто-нибудь попробует доказать обратное. Можно было пустить это дело через секретариат, закон тут совершенно ясен, но это отнимать кучу времени и у без того занятого народа. В общем, я выкроил минутку, сам слетал и нырнул, проверил. Могу сказать, что на плоты рыбе наплевать». А вот за своим народом лорд Варант не смотрит. Размер ячей сетей почти в два раза меньше дозволенного. Потому и рыба пропала, что мальков всех перевели. Но я три десятка неводов с мелкой ячеей из реки выловил и по башням замка этого Варанда развесил. Причем без магов, он их не снимет. Точнее, без меня не снимет. Думаю, вопрос с плотами улажен. А вот за небрежение обязанностями и браконьерство нужно бы выписать штраф. Кто за? «Все? Спасибо!» Интересно, что лорд Саргайл и бровью не повел, когда Шон взял слово. Наоборот, поблагодарил за оперативность, когда тот закончил. И тут же попросил лично проконтролировать организацию рейда студентов Красной Башни в Запретные Горы. Шон вздохнул и кивнул. Мы с Асом устроились в креслах у дальней от окон стены. Ас внимательно вслушивался в каждое сказанное слово, запоминая имена и географические названия. Я с какого-то момента поняла, что наступило переполнение, и больше в мою голову ничего не влезет, и просто слушала, стараясь не упускать нить происходящего и моргая на сложенные на коленях руки. Когда мигнула черточка на кварцевом кольце, я не поверила глазам. «Это же императорский дворец в Лоране, тут все охраняется!» Но промолчать казалось неправильным. «Лучше окажусь дурой, чем растяпой!» «Шон! Шон! У меня кольцо мигнуло!» «Что?» «Сейчас черты нет, но что-то было, я видела!» Шон шепнул что-то Саргайлу, скачком подлетел к нам с Асом. Сосредоточился. «Ага, наверное, перешел на магическое зрение. И мне надо было сразу. Что же я ступила-то?» «Ох, сколько ж тут народа, как муравьев на лесной тропе!» «Похоже, за стеной, за нашими спинами, проходил какой-то из главных коридоров, и людей там было много. Десятки огоньков, двигающихся с разной скоростью туда-сюда. Пошли!» Шон дернул меня и Аса за руки. Обернулся. «Трой, мотайте отсюда быстро! Кто без щитов, срочно уходите!» Саргайл кивнул. Остальные спешно встали, отодвигая кресло. Шон снова сфокусировал взгляд на мне. «Не знаю, каким боком ты в это впутана, но тебе и впрянь, как Лариша, помогает. Пошли в коридор, искать, кого ты там заметила. Да, щитами я вас с женихом прикрыл». Шон не только прикрыл нас щитами, но и сделал невидимыми и летучими. последнее для скорости. Прямого пути в нужный проход от зала Совета Лордов не было, поэтому, как только вышли в коридор, Шон выволок нас через окно на улицу. Я успела заметить, что мы находимся на третьем этаже, а потом затащил в другое окно, через угол от первого. Смотрим в оба. В воздухе я вас держу. Летите вдоль коридора, глядите на кольца. Как найдете угрозу, зовите меня. Ох, я же летаю не очень, в основном вверх и вниз. Например, в пещеру и назад на утес. Но проход широкий, потолки высокие. Полетела. Похоже, сейчас мы находились в парадной части дворца. Ширина коридора, высланного красной дорожкой, гобелены на стенах, блестящие латы в нишах, вазы с цветами на забавных пристенных двуногих столиках. Все говорило об этом. И количество народа тоже. Шум шагов, голоса, тихий смех, музыка откуда-то издалека. Я терялась, не зная, куда смотреть. Подо мной двигались лорды в ярких, расшитых золотом и серебром одеждах, похожие на странные цвета дамы в пышных юбках. Протопал коренастый в шлеме, с шишаком и с огромной бородой мужчина. Гном, что ли? Метеором промчался кто-то красивый, длинноволосый и быстрый. Я решила, что это эльф. В середине от коридора под прямым углом отходил другой, ведущий к большим дверям, перед которыми топтался празднично одетый народ. Целая толпа, и не только людей. Вон, второй эльф. Еще гном, похожий на первого. И еще один, дальше. Впереди, рядом с двумя солидными господами в бархате и в башмаках, с забавно загнутыми носами. Надеюсь, этот изыск не новая мода? А то только и останется левитировать, чтобы не спотыкаться. Пролетела до дверей, косясь на кольцо. Ничего. Где? Где что, что я почуяла? Вернулась в главный коридор, понеслась над головами к дальнему концу. Пусто. Неужели показалось? Или еще хуже, из-за моей нерасторопности мы пропустили опасность? Снова полетели к развилке. Аса и Шона я не видела, но говорить с ними могла. Не знаю, не вижу никого странного. Эльф пробежал. Прошло 3, нет, уже 4 гнома. Еще купцы какие-то. Леди ходят стаями. Ас, как у тебя? Ничего. Медленно. Не понимая, что делать дальше, опять поплыла по тупиковому отделению к дверям, у которых толпился народ. И в этот момент идущий подо мной гном поравнялся с другим, рассматривающим стоящий рядом с латами большой топор. А на кольце проступила вертикальная риска. «Шон!» «Не ори, оглохну. Сейчас буду». Через 10 секунд мы втроем таращились на гнома у лат. Второй уже утопал дальше. А на моем кольце снова было пусто. Но я была уверена в том, что полоска мелькнула. «Кузнечик, тихо. Дай подумаю. Нехорошо это». Да я уже и сама сообразила, в чем дело. Похоже, злобомер засекал орочью магию смерти, начиная с какого-то порогового значения. Если доза оказывалась меньше, он не реагировал. Значит, у этих гномов что-то было. Дурное, опасное, темное. Немного у каждого. Но когда двое очутились рядом, количество зла превысило порог, и кольцо отозвалось. Еще один гном из большого коридора повернул к двойным дверям. Почему туда? Что за этими дверями? За ними зал, где кронпринцесса драконьей империи Бриан и ее брат-близнец, кронпринц Мирандилиэля, Элдред, в окружении приближенных принимают поздравления и подарки к своему 12-летию. Собственно, их день рождения через 3 дня, но встретиться со всеми желающими, поздравить в один день, от такого не только принц с принцессой, но и пара верблюдов ноги протянут. Так, пока я говорил, основное сделали. Что сделали? Убрали детей и всю публику из зала, заменив фантомами. Не отвлекай. Что у нас есть? Делегация из полудюжины гномов, притопавших почему-то поодиночке. Ага, вот они сказали церемониймейстеру, что в зал дарить работающую модель изумрудных копий с лифтами, вагонетками и драгами. Хотят зайти 4. Еще 2 останутся ждать их тут. Ёпрст! Ясно, о тех, что в зале, позаботятся. А мое дело — обеспечить безопасность народа здесь. Если вы их задержите сейчас, как докажете потом, что они что-то замышляли? Послышался голос Аса. Как-нибудь. Важнее, чтобы никто не пострадал. Мы смотрели, как 2 пожилых длиннобородых гнома, один в надетом поверх парадной кольчуги васильковом бархатном плаще с подбоем из чернобурки, второй в роскошном темно-вишневом камзоле, выкатили из угла нечто размером с письменный стол. Наверное, ту самую модель изумрудных копий. Брезент был покрыт синей тканью, красиво расшитый золотыми гномьими рунами. Еще пара гномов двинулась следом. Двери распахнулись, пропуская сооружение и сопровождающих. Оставшиеся двое переглянулись и, как странно, разошлись в стороны, будто стараясь затеряться в толпе ожидающих аудиенции. Затесались в гущу народа и замерли. «Есть!» — Тоншон оказался легкомысленным. «Не поняла, он о чем?» «Вот они стояли и продолжают стоять. И что?» «А ничего. Они заморожены. Теперь их можно взять и отволочь куда-нибудь, чтобы без спешки разобраться, что тут творится за хрень». Я внимательно смотрела, как работает Шон. «Правильно, кузнечик, учись. Смотри, сначала накрываем фигуры фантомами. Внутри под ними накладываем на тела невидимость. Теперь поднимаем незримых сыновей горного народа к потолку, а подменившие их фантомы отправляем прочь. Дойдут до лестницы и тихо пропадут, чтобы никто не заметил. Поняла? А эту пару берем на прицеп. Ага, двери сейчас нам откроют, и летим в зал, где нас ждут остальные четверо и их подарок». Вслед за Шоном мы проскользнули в открывшиеся двери. «Ух ты, чудо какое! Красиво, светло, все золотистое, бежевое, зеленое, вокруг живые цветы, а белый мраморный пол сияет, как снег под солнцем в морозный день. Не спи. Быстро хватаем остальных и валим туда, где ломать нечего». Прежде чем я успела рассмотреть пленивший меня зал, нас засосало в телепорт и вынесло в сумрачную долину среди черных скал. Зубы сами собой застучали. Может, по контрасту, но место казалось стылым, диким и невероятно неуютным. Вдобавок поежилось, здесь дул пронизывающий ледяной ветер, а на пасмурном небе клубились тучи. Бррр. «Зато и ломать тут нечего», — уже вслух усмехнулся Шон. «И магией не побалуешься. Вокруг драконий базальт». «Интересно, и куда нас занесло?» «Ясно только, что не в восточные горы. Там драконьего базальта вроде не водилось». Мы опустились ногами на черную скалу. Рядом, как из воздуха, материализовались леди Астер и держащий ее за руку серьезный лорд Тиану. Оба в пышных бальных нарядах, похоже, принимали участие в прервавшемся рауте. «Тим, Ас, добрый день!» Лорд Тиану улыбнулся. Астер приветливо кивнула головой. «Так», — влез Шон, — «давайте сначала посмотрим, что там нам подарили, а потом взглянем на дарителей. Согласны?» И сдернул с тележки лазурный бархат. «Ух ты! Гора в разрезе! И как здорово! Все светится огоньками! По узким ходам ездят туда-сюда крошечные тележки, пустые, с рудой, льются тоненькие водопады, крутят колеса. От тех идут тросы к подъемникам и каким-то хитрым механизмом с большими ситами, а главное, и в штольнях, и в пещерах виднелось полно маленьких искусно выполненных бородатых фигурок с кирками и лопатами. И они тоже двигались. Я зачарованно уставилась на живую картину подгорной жизни передо мной. Как же чудесно! Целый настоящий город! На такой век можно смотреть, не наскучит!» Ас, восхищенно вздохнув, шагнул вслед за мной к диву гномовской работы. И тут гора взорвалась. Вспышка и грохот ударили по глазам и мозгам. Я летела куда-то спиной вперед и, кажется, вопила от боли и испуга. А может и нет. Может, мне ослепший и оглохший только казалось, что я кричу. «Мать твою! Поймал! Обоих!» «Кузнечик, лежи тихо и не дрыгайся. Сейчас тебя осмотрят. Не шевелись!» «Глаз пока не открывай!» Лежу. В ушах звон, голова гудит. Мысленно позвала Аса. «Валяюсь рядом. Живой!» — откликнулся жених. «Живой и ладно. Почему она взорвалась?» — послышался голос леди Астер. «Может, потому что я сдернул покрывало? А может, сработало какое-нибудь хитрое заклинание, среагировавшее на мальчика и девочку с драконьей кровью рядом?» — отозвался Шон. К моим вискам прикоснулись прохладные пальцы. «Все хорошо, глаза целы, уши тоже, переломов нет». «Спасибо тебе, Тим!» — голос лорда Тиану был ласков и чист, как лесной ручей. «Можешь вставать». Открыла глаза, подняла руку, покрутила перед носом, удивляясь тому, что манжета осталась белоснежной. Села, рядом приглаживал спутанные волосы Ас. «Хорошо, долбанула!» — сообщил Шон. «Полэтажа б вынесла, безо всякой магии. И, думаю, это еще не все. Смотрите-ка». Я уже видела это волшебство Шона, хотя сути по-прежнему не понимала. Вроде бы заморозка. Стоит человек себе на одной ноге с открытым ртом и не шелохнется. Но как сделать так, чтобы у него даже волосы от ветра не шевелились? Хотя сейчас Шон поступил по-другому. Оставил мороженым тело гнома, а прическу и одежду можно было трогать. И обнаружилось, что у пожилого мужчины под темными с проседью волосами на затылке чернеет одна татуировка, под бородой на горле другая, а под плащом на поясе взрывчатки хватит половину восточных гор на воздух поднять. Жуть какая! Прикажи Хашурк ему взорвать себя в толпе ждущих аудиенции, и дворец превратился бы в чудовищную бойню, в кровавую мясорубку. Лорд Тиану и леди Астер помрачнели. Я понимала. Скорее всего, их дети надежно защищены магией, но вряд ли можно закрыть щитами всех, кто живет во дворце, и всех, кто пришел на праздник с поздравлениями и подарками. А значит, неминуемо были бы жертвы, десятки жертв. Мне самой до сих пор иногда снилась девушка, изувеченное тело которой мы нашли на черном алтаре. А ведь я не знала ее при жизни. А если бы знала? Если бы ее замучили у меня на глазах? «Верно понимаешь, кузнечик», — в голосе Шона звучала грусть. «Кровь, куски мяса и чужие кишки на твоей собственной юбке — такое может сломить психику и взрослого. А Брии всего 12 лет. Передай спасибо Ларише. Кажется, тебя она слышит». «А верно, свою покровительницу-то я не поблагодарила. Спасибо тебе, Лариша. Но что дальше?» «Дальше? Доставим сюда представителей подгорного народа. Пусть посмотрят на все своими глазами. Кроме того, записываем происходящее на кристаллы. Снимем с этих гномов взрывчатку, уже станет легче. И мозгуем, как можно их освободить от заклятия татуировок. Думается мне, в лоб тут действовать нельзя». А пока соберут гномов, я закину вас домой в Нарвал. Хватит с вас на сегодня приключений, и больше вы тут ничем не поможете. Прежде чем мы исчезли в портале, случилось кое-что еще. Ко мне шагнула леди Астер, крепко обняла, заглянула в глаза, а потом поцеловала в лоб. Спасибо за моих детей, Тим. А потом также обняла Аса. Прическа у императрицы съехала на бок. Юбка обгорела и едва прикрывала колени. Наверное, леди Астер тоже швырнула взрывом. Зато сейчас она казалась близкой, открытой и родной, как Тин. «Кузнечик, не спи!» — позвал Шон. «Угу, не сплю. Хотя тянет в сон, устала». Только еще одна мысль. «Шон, а если б голубого серебра в кольце было больше, злобомер мог бы почувствовать одного гнома?» «Не знаю. Возможно. Попробую». Шон закинул нас в комнату Аса. Не успел портал закрыться, мы переглянулись и обнялись. «Мы остались без обеда», — вздохнула я. «Хотя есть, в общем-то, и не хотелось. Просто на душе кошки скребли. Пойдем сейчас на конюшню», — не совсем логично предложил Ас. «Согласна. Рядом с лошадьми на душе теплеет. Только по пути обязательно забежим в часовню. Надо же Ларише свечку поставить и еще раз спасибо сказать». «Ты понимаешь, что теперь каждый волосатый, бородатый, в шапке — потенциальный враг?» Озвучил Ас мои страхи, пока мы вдвоем чистили мотающую головой волну. Я погладила нетерпеливо переступающую буланную по шее. Понимаю. Только это понимание счастливой меня не делает. Выходит, любой, абсолютно любой человек может стать безумным убийцей? Вот придет завтра на урок лорд Лин в своей синей мантии со стоячим воротником под подбородок, а там брррр, даже думать о таком жутко. И как защититься? Непонятно. Единственно здравой казалась та мысль о пороговом значении, начиная с которого работает злобомер. Что если переменных в уравнении не одна, доза орочей магии крови, а две? И вторая, количество голубого серебра? Ас, фамильной печатки серебра много, да? Я кое-что придумала, причем так, чтобы ее не испортить. Смотри, закрывать руны кварцем сверху нельзя. Иначе кольцо не будет ни печаткой, ни ключом. Но с боков, там, где щиток переходит в ободок, оно широкое. И если зачистить металл до блеска, вставить туда для контраста нити обычного серебра, того же оттенка, а сверху все накрыть кварцем. Ну да, понимаю, не очень красиво и слишком массивно, но зато смотреть удобно. Печатка здоровая, так что если мысль о пороговой чувствительности верна, то сможем засекать и слабое зло. «Одного гнома?» — улыбнулся Ас. «Да, одного гнома. Правда, мы тут же чуть не поругались, потому что Ас захотел, чтобы печатку носила я. Я ответила, что да, так и буду ходить. 4 перстня на руках, 5-й мамин на шее, а еще вдену кольцо в нос и пару в уши. Вот фигушки, раз дороже Аса у меня никого нет, то на главное сокровище герцогини Сайгирн охранку и повесим. Последний аргумент сработал. Кажется, я начинаю понимать, как бороться с моим женихом. Выпустив лошадей бегать в Леваду, забралась на сеновал. Холодно не было. Вообще, после ремонта в конюшне стало заметно теплее. Наверное, в старой крыше было много щелей. Уселись рядом на попону, накинули край на плечи. От сена пахло травой и летом. Внизу хрумкали овсом, перетаптывались и шумно вздыхали морковка с огурцом. Потом заблеяла коза. Мирно, спокойно, уютно. Ас обнял меня за плечи, а я его двумя руками за талию и прижалась к боку. Вдохнула привычный уже запах леса. Люблю. Сама не поняла, как и когда случилось, что влюбилась. Наверное, хитрый чернявый хмырь приручил меня, как я, волну. Ас ткнулся мне носом в макушку. Кажется, ему тоже нравились наши посиделки. «Знаешь, когда ты сама меня обнимаешь, у меня сердце замирает», — притиснул меня ближе. «Наверное, я еще не привык, что ты меня любишь. А может, и не привыкну никогда. Это чудо, как солнечный восход, который бывает каждый день, и все равно радуешься, будто впервые. Мне стало неудобно. Что я? Ведь он любит меня намного дольше. Я просто ответила. Лучше поговорим о другом. Ас, я сегодня испугалась. Знаешь, я тоже. Но, Тим, ты молодец. Я ничего не заметил. А ты этих гномов засекла. Ой, Ас, сейчас, спохватилась я. Надо у Шона кристалл для твоей печатки попросить. И еще появилась мысль. Потянулась к амулету. Шон, это Тим. Если есть минута, послушай. Кузнечик, что у тебя? Я придумала, как сделать детектор из фамильной печатки. Вот так, смотри. Но нужен кристалл. Вот такой, дашь? Дам. Молодец. А еще, мы же не разглядывали их ауры. Вдруг у подчиненных они другие? Ведь это помогло бы, да? Так, до этого мы уже додумались. Хотя гном не лучший объект для исследований. Все же есть специфика. Слушай и запоминай. В верхней части ауры у троих мы видели серые пятна. Небольшие, но они есть. Если, как ты их назвала, подчиненные, хороший термин, не станут скрывать ауры нарочно, то их можно будет распознавать магическим зрением. Во дворце уже дежурят маги. Совет магов и Академия предупреждены. Шон, как бы спросить, меня это волновало. Шон, скажи, а гномов удастся спасти? Не знаю. Надеюсь. А как? Испортив, исказив татуировку. Это как? Я не очень понимала, что он имеет в виду. Смотри, если ты вставишь в заклинание посредине лишние жесты, оно сработает? Нет, наверное. А если при произнесении формулы напихаешь лишних слов и переврешь часть звуков? Точно нет. Вот это я знала по опыту. Но вот и я собираюсь попробовать сделать что-то подобное. Например, представь петлю бесконечности. Знаешь, восьмерку, лежащую на боку, представила? А сделай из нее листочек клевера или ромашку. И формула потеряет смысл. Поняла? Все, хватит болтать, любопытный кузнечик. Тут дело не в проворот. Шон, мы можем помочь? Да. Расскажите все сами, Россу. Сэкономите мне время, которое сейчас потратили на болтовню. Пока, кузнечик. Эх, опять у меня вместо свидания с невестой стратегическое совещание. Не совсем искренне вздохнул Ас. Я, чтобы загладить вину, сама потянулась к его губам. Ас хитро прищурился и завалился на спину, утягивая меня к себе на грудь. Я попробовала его стукнуть, но вместо этого мы почему-то поцеловались, а потом я оказалась под ним. В результате мы чуть не опоздали в кабинет алхимии. Росс и Тин слушали наш рассказ внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы. Гномы, взрывчатка, в которой нет магии, татуировки на затылке и горле, серые пятна в аурах, чувствительность злобомеров. Я постаралась изложить все, насколько могла, подробно и логично. Ясно. Молодцы. Директор взглянул на нас, потом на Тин. Ладно, мы тут справимся без вашей помощи. Идите, отдохните перед ужином. Ну, отдохнуть это вряд ли. А вот начать делать домашку стоило бы. В пятницу вторым уроком значился драконий, где нас снова ждала нежная встреча с новым преподавателем, которого уже кто-то метко обозвал лихом синеглазом. Для начала лихо задало нам дюжину рун и пообещало устный опрос, он же тест на произношение. Похоже, драконы гномов не слаще. Кстати, когда я поведала об утренней встрече с Каем, Рос вздохнул. Да, хуже неженатых герцогов в школе только герцогини на выданье. Знаешь, за каникулы я получил 7 заявлений о приеме в школу от до того тихо сидевших по домам дворянских отпрысков. Все внезапно выжелали изучать магию в нашем Нарвале. Этим я сказал твердо. К началу учебного года милости просим. А приходить в середине и другим мешать? Такого не позволю. И это еще не все. Было полдюжины просьб о переводе из других школ, из мест отдаленных и не очень. Карис и Теркайерта я взял. В вашем бывшем классе появилась вакансия. В общежитии тоже место есть. Успеваемость у него хорошая. И имеется веская причина для перевода. Здесь, в Китовом Киле, живет его родная тетка. Да, что тут скажешь? Бедный Рос, бедная я, бедные мы. На ужин мы с Асом бежали рысью, клацая зубами и капая слюнями, как пара голодных волкодлаков. Все же яичница из 2 яиц и кусок хлеба в качестве дневного рациона при нашем образе жизни явно мало. Кир, Зак, Бри и Лив уже сидели на обычном месте, уминая жареную картошку с котлетами в томатном соусе и закусывая эту вкусноту хрустящими солеными огурцами. А рядом устроился утренний приставало Шатен Кай, одетый по случаю ужина в бирюзовый бархат с золотым шитьем. Каюсь. Первым моим побуждением было не сказать «добрый вечер» или «приятного аппетита» и даже не вцепиться зубами в котлету из порции бри, а опрокинуть на навязчивого типа тарелку. Вот пусть попробует оттереть свое неуместное голубое роскошество от помидорного соуса. Такой фиг без магии очистишь. Это займет его надолго. «Тим, держи себя в руках», — в ментальном голосе Аса звучал смех. «Ага, понятно. Этого я сама сожрать готова, так что ревновать жених не будет». «Не буду, но не кусайся. Может, он не так уж плох?» «Ну, как сказать, вот зачем было переходить из одной школы в другую, а устраивать дурацкое представление с буханьем на колени? К тому же ему, похоже, все равно перед кем бухаться». Бри, я, Миира, Тайлин. Без разницы, лишь бы к юбке титул герцогини был прицеплен. Забудь. Как думаешь, если попросим по лишней котлете, нам дадут? Шатен вылетел из головы. Котлета актуальнее. На этом безумный день не закончился. По возвращении с ужина на тумбочке я обнаружила листок бумаги, а на нем 2 небольших плоских кристалла и кусок белой проволоки. Записка без подписи гласила. Для печатки. Как сделаешь, зови меня. Опробуем, пока есть на ком. Ясно. Вздохнула, сообщила Асу, что иду к нему по делу, и, не присаживаясь, потрусила вниз. Сейчас смастерим. Расслабленно плюхнувшаяся на кровать Бри с сочувствием посмотрела вслед. Через час универсальная печатка-ключ «Злобомер» была готова. Или был готов? Это с какой стороны посмотреть? Хотя какая разница? Лишь бы я не ошиблась, и детектором теперь служила вся масса кольца. Ас крутил ключ перед носом, разглядывая сомнительное украшение. Прозрачные полоски кварца справа и слева от щитка, расположенные чуть ниже, чем руны. А в металл под кристаллами я вплавила кусочки проволоки, присланные Шоном. По замыслу, теперь, если поблизости появится что-то эдакое орочье и нежелательное, по бокам гравировки должны проступить 2 вертикальные черты – только не темные, а светлые, потому что голубое серебро потускнеет, а инертный к магии металл сохранит цвет. Ас повертел кольцо на пальце. Подними слегка кромку центральной части, а то раскоку этот кварц и сам не замечу. Хорошая мысль, это я могу. Сейчас. Вот так, кажется, достаточно. Но все равно драконьим щитом прикрой. Само собой. Интересно, будет мое рукомесло работать? По логике должно, а на практике скоро узнаем. Кивнув, Асу взялась за амулет на шее. «Шон, это Тим! Я сделала печатку!» «Отлично! Сейчас буду!» В результате муторный длинный день закончился совсем неплохо. Появившийся Шон не поволок нас через портал в ту темную долину к замороженным гномам, а наоборот, предложил навестить хозяина постоялого двора близ Китакилевского кладбища. Трактирщика с помощником пока не трогали, только присматривали, чтобы отследить контакты и избежать новых жертвоприношений. Я взвизгнула от восторга, когда Шон выдернул нас в окно, обратился в дракона и закинул меня и Аса к себе на шею. Мрак, которого, похоже, позабавило мое восхищение, ментально хохотнул. До трактира домчались в три взмаха крыла. Приземлились на улице рядом. Шон обратился в кряжестого, чернобородого лесоруба в драном ватнике и заячьей шапке. Мы стали парой лохматых пацанов деревенского вида в овчинных полушубках и валенках. «Пирогов хотите?» — поинтересовался Шон. «Тут неплохо пекут». «А почему нет? Ужин был больше часу назад, а завтрак тот вообще будет только завтра». Мы устроились в углу полупустого сумрачного зала с засыпанным опилками полом. Я беспокойно озиралась. Мой куцый опыт давал все основания для настороженного отношения к трактирам. Шон, расстегнувший морок своего ватника и расслабленно откинувшийся на спинку стула, жевал уже второй пирог с луком и мясом, запивая его вересковой медовухой, и попутно читал ментальную лекцию. «Кузнечик, сверчок, перешли на магическое зрение. Смотрите на трактирщика за стойкой. Видите ауру? Обратите внимание на голову. Понурый плечистый мужик лет 45 в распахнутом коричневом зипуне не спеша расставлял на подносе мытые кружки. Потом взял серую тряпку и стал возить ей по сосновому, пропитанному темной морилкой, прилавку, вытирая мокрые круглые следы от донышек. «Серое, разглядели?» «Вроде да», — отозвалась я, одновременно пытаясь сообразить, почему картина кажется мне подозрительно знакомой. «Ас! У меня ощущение, что я уже такое видела. И у меня. Сейчас соображу. Вот. Элия!» Мы ошалело переглянулись, а потом уставились на Шона. «Ну-ка, выкладывайте все, что о ней знаете. Посмотрим вместе». Я сосредоточилась, вспоминая. «Впервые мы встретили Элию в августе в Рианге, когда возвращались в школу после летнего визита в замок Сайгирн. Столкнулись случайно в гвардейской караулке, куда девочку, обвинив ее в воровстве хлеба, приволок местный пекарь Хрукс. Оказалось, что лжец-булочник таким образом получает бесплатную рабочую силу, обвинит кого-то в краже, а потом требует, чтобы вместо наказания вор на него бесплатно поработал месяц или два. Когда лорд Ярби разбирался в происшествии, он заметил у 12-летней сироты магический дар – и предложил Элии поступить в нашу школу учиться. Та согласилась. И с сентября приступила к занятиям, попутно работая за 3 серебрушки в неделю на кухне. На кухне. Вспомни, что 2 убитых на алтарях еще до налета викингов были именно с кухни. Вот и ответ. Чего стоило поднести запыхавшейся поварихе стакан клюквенного морса с дурманом? Или также опоить второго? Как его там звали? Стена? Ох... Выходит, что так. В школе Элия ни с кем не сближалась, ни с кем не дружила. Только, кажется, ей нравился Аскани. Ходила за ним тихо, в сером платье до подбородка. До подбородка? Вот еще одна деталь. И не факт, что нравился. Возможно, просто следила. Значит, скрыть татуировку на горле может не только борода. Значит, так. Но на субботние танцы все девчонки наряжались в относительно открытые платья. Так что больше ничего такого ни у кого из наших быть не должно. Но, возвращаясь к Элии, после нападения викингов на Нарвал в ноябре та пропала. Мы решили, что она испугалась, убежала и прячется где-то в городе. Но прошло уже 2 месяца, а девочка так и не вернулась. Вздохнула. Понимаю, что пока Элия носит татуировку, она враг, но все равно так ее жалко. Когда же это с ней произошло? Когда угодно. Может, еще в Рианге, и ваша встреча была не случайна. Может, по дороге в Китовый Киль. А может, где-то тут, в городе, уже осенью. Ладно, этот вопрос ясен. Как выглядит эта Элия, я понял. Всем, кому нужно, расскажу и покажу. Сейчас, касательно аур, все уяснили? Мы кивнули. Отлично. Сверчок, гляди на руку. Я сниму морок с кольца. Ас положил ладонь на столешницу, благо посторонних рядом не было. Я тоже с любопытством уставилась на печатку. Мне кажется, или что-то есть? Встаем и идем к прилавку. Я возьму еще кружку местного варева. Неплохое. Ас поднялся вследом за Шоном. Интересно, Шонов морок скрыл не только внешность. Гибкость и грациозность жениха сменились неуклюжими манерами деревенского увольня. Руки болтаются, походка в раскорячку. Хихикнула. И сам Шон тоже хорош несказанно. На танцы я бы с таким точно не пошла. Все ноги оттопчет. Пройдя три шага, Ас споткнулся. Точно, есть! Шон повернулся к нему, а потом снова к прилавку. Медовуху беру, а пока пью, еще поговорим. Молодцы! И, кузнечик, ты верно сформулировала. Выходит, чувствительность злобомеров зависит от трех параметров. Силы зла, его близости и количество серебра на детекторе. Шон, так значит, теперь всего-то и надо, что наделать побольше мощных детекторов? Из чего? Помнишь, я тебе говорил, что голубого серебра днем с огнем не сыскать, потому и цена у него запредельная. Мы б купили, да никто не продает. И что тогда? Искать, где взять или как сделать? Шон! Что? Ты допить спокойно мне дашь? Ага. А потом мы выйдем во двор, он запихнет нас в портал, а сам улетит. Скажи, что с теми гномами? Мне было жаль бородатых крепышей, сотворивших ту чудесную игрушку не меньше, чем Элию. Вдруг их всех можно расколдовать? С гномами так. Один погиб, пятерых спасли. Почему погиб? Потому что сначала мы не поняли, что татуировки сделаны не просто чернилами. На них пошел сожженный прах убитых на алтарях в смеси с их кровью. И дорисовывать новые загогулины надо этой же хренью. Тогда работает. А что теперь? Что-что, вы учитесь и следите за порядком и безопасностью в Нарвале. А у нас внеплановая война. Не война, но близко к тому. Это шестерка гномов из самого северного клана Восточных гор. И нам придется прочесать хребет частой гребенкой, начиная примерно с середины, пока эта зараза не расползлась на юг. Как справимся с гномами, примемся за викингов. Беда в том, что нужной магией в империи владеют 4 человека. Ага. Я даже знаю всех 4 лично. Гнездо Шона, он сам. Императрица Астер и 2 ее мужей. Ну, для хорошего правителя трон по определению не синекура. Но, прости, заниматься с тобой пока будет некогда. Хотя ты ж до сих пор с зеркалом не разобралась. Не разобралась. Оптика у меня уже из ушей лезла. А толку не было. Не будет толку, так будут побочные эффекты. Это тоже бывает забавно. Пироги доели? Тогда подъем. Через полчаса, умывшись и нацепив свой фланелевый балахон, я забралась под одеяло. Обняла подушку, вытянула ноги. В голове крутились мысли о Шоне, гномах, Элии, зеркале, голубом серебре. Как все непросто!